служитель из Макеевки, брат Павел, вот будет служить словом. Желание моего сердца прочесть текст Священного Писания, который многие хорошо знают. Евангелие Матфея, 11 глава, с 28 текста буду читать. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Братья и сестры, желание моего сердца больше порассуждать над одним выражением из этого большого отрывка Священного Писания. Христос говорит: «Придите ко мне и научитесь от меня». В нашей жизни мы встречали очень много учителей, и я думаю, что учителя, разные учителя, они оставили какой-то след в нашей жизни. И слово «образование», оно тоже имеет особый корень, то есть образ. И если мы впитали какой-то образ от того учителя, или образ учителя самого, или того, что он нам преподавал, вот то мы в жизни своей и понесем. Мы будем стараться похожими быть на него, или, по крайней мере, исполнять то, что говорили нам наши учителя. Я думаю, что и в вашей жизни, как и в моей, были разные учителя. Вы с разными из них встречались. Я хотел бы рассказать один случай, когда я первый раз столкнулся с учителем. Я попал в первый класс, меня посадили на парту около окна, учиться я не хотел. Мое все желание было быть с моими сверстниками на улице, они в этот момент в школьном дворе играли в футбол, я был там весь, а здесь учитель преподает нам уроки чистописания, нужно было какие-то крючочки рисовать. И писать, вернее, как она говорила. А я все смотрел, сидел в окно. Она подходит ко мне, она была очень мудрой учительницей, подходит ко мне и говорит: «Давай мы договоримся с тобой так. Ты пишешь одну строчку красиво, а потом ты там». Я все понял. Я берусь за ручку, но у меня, к сожалению, ничего не получилось. Дело все в том, что я ручку держал, если держал ее в руках, то, конечно, не для того, чтобы только писать красиво. Но у меня была очень мудрая учительница. Она подошла ко мне, все увидела и говорит: «Давайте я помогу». Она взяла мою руку в свою руку, и мы начали писать. Вернее, писала она. Я не заметил, как ее рука сползла с моей руки, и вроде бы приближалась моя свобода. Я думал, сейчас я буду уже с моими сверстниками. Нужно было вмакнуть еще раз чернильницу. Мы тогда писали перьевыми ручками, но с пера соскользнула чернила, и вся моя красота окончилась. Казалось, горю моему не было предела, но подошла моя мудрая учительница. Она посмотрела на все это и говорит: «Не переживай». Перевернула страницу и говорит: «Давай начнем сначала». Когда я рассказал эту историю своему сыну, он спрашивает: «Папа, чем это все закончилось?» Я ему говорю: «Тем, что я закончил школу». Дорогие друзья, я думаю, что в вашей жизни тоже встречались учителя. Но я бы хотел рассказать о другом учителе. О том, который перевернул фактически все мировоззрение моей жизни. Это тот, который сказал: «Придите ко мне и научитесь от меня». Дорогие друзья, это удивительный учитель. И он может очень просто в жизни нашей подойти к тебе и ко мне и сказать: «Давай пойдем вместе. Из моей руки не похитит никто, я тебя проведу по этой жизни». И там, где у тебя что-то не получалось, там, где ты, может быть, в жизни поставил какую-то определенную, может быть, пятнышко, которое очень сильно тебя смущает, что неправильно жизнь прошла, или, может быть, наоборот, какой-то поступок твоей жизни, он буквально испортил все, все твое мировоззрение об этой жизни. Дорогой друг, сегодня Иисус говорит: «Давай начнем сначала». Он готов буквально все, что ты сделал неправильно, да он и не хочет тебе напоминать, не то что забыть, Он просто не хочет на это сейчас обращать внимание. Он тебе предлагает, давай начнем сначала. Но только нужно тебе научиться у меня. Для чего? Чтобы вот этот образ Иисуса Христа впитать в свою жизнь. Чтобы мы действительно были образованными людьми. Но образованными людьми не просто имея какое-то, может быть, высшее образование, а чтобы мы имели с вами вышнее образование. То есть образование от нашего небесного Учителя. Это очень важно, дорогие друзья. В нашей жизни это очень важно. Я не против того, чтобы молодые люди заканчивали высшие даже учебные заведения. Но я, дорогие друзья, очень против тогда, когда люди отказываются учиться в школе у Иисуса. Это очень сложно тогда будет по жизни. И тогда такой человек может наделать очень много ошибок и будет сильно переживать. И пока не поздно, нужно обязательно поступить в эту школу и нужно обязательно подойти ко Христу и начать у Него учиться. Первый шаг, который очень необходим любому человеку, который должен и может научиться, как поступать в этой жизни, дорогие друзья, он описан в Священном Писании. И тебе и мне нужно обязательно это сделать. Мне нужно и тебе, и мне нужно подойти к Иисусу, к этому краеугольному камню для того, чтобы начать правильно строить свою жизнь духовную, для того, чтобы действительно Ему была слава в нашей жизни. Тебе и мне нужно начать с того, чтобы подойти к Иисусу. Апостол Петр в первом послании во второй главе говорит, чтобы мы приступили вот к этому живому камню, краеугольному камню, который отвергли строители. И этот камень, он сделался для этих строителей, дорогие друзья, и притыканием, и камнем, как соблазном. То есть эти люди не знают, как обойти его. Почему? Потому что куда только они не повернутся, кругом всемогущий Господь, Он все мудро устроил. Но Он хочет сегодня, дорогие друзья, чтобы ты и я могли научиться очень важному. Научиться вот этим очень тесным взаимоотношениям с Небесным Отцом. Чтобы эти отношения у нас были очень крепкими, понятными. И Бог хотел бы, чтобы мы дошли до вечности. Бог хочет, чтобы каждый из нас был наследником вечности. Каждый, кто здесь присутствует. И те люди, которые ходят вот там по дороге, в городе в этом, и вообще по всей земле, Бог хочет, чтобы они все были спасенными. Бог любит и тебя, и Он хочет тебя тоже довести в небо. Но в этом Царстве Небесном есть свои правила, и для этого нужно нам обязательно чему-то научиться. Нам нужно научиться жить по-Божьему, по-небесному. Поэтому сегодня здесь это общение, и поэтому мы с тобой здесь. Дорогие друзья, Слово Божье, прежде чем мы приблизимся к Иисусу, Слово Божье говорит о том, чтобы мы очень сильно захотели этого. Захотели в каком плане? Захотели научиться. Когда мы с вами смотрим на природу возникновения этого камня, то мы видим вот какую одну очень удивительную деталь. В 28 главе книги пророка Исаии сказано, что этот камень лежал на Сионе. А уже здесь, в первом послании Петра во 2 главе, мы читаем, что он находится в Сионе. А вроде бы ссылочка идет на 28 главу книги пророка Исаия. О том же самом пишет апостол Павел послание римлянам, что этот камень находится в Сионе. Мы с вами только что слышали об очень удивительном прообразе наших праотцов веры, да, Авраама, Исаака, Моисея. Дорогие друзья, для этого народа, для Божьего народа, этот камень лежал на Сионе, сверху, открытым. И им нужно было подниматься в эту гору, вот как мы слышали, как альпинисты, да? Они должны были подняться, нужно было что-то оставить. Это очень важно, и даже все нужно оставить. Христос говорит, кто хочет следовать за мной, отвергни себя, даже самого себя отвергнуть, свои понятия, какие-то представления о жизни. Нужно обязательно пойти за Христом. Дорогие друзья, нужно устремиться к этой высоте. И Давид говорил, кто может пребывать на святой горе? Удивительный псалом, дорогие друзья, и условия, которые необходимы были для того, чтобы там оказаться, чтобы встретиться с этим камнем, который лежал на Сионе. А для нас, верующих сегодняшнего времени, этот камень оказался в Сионе, то есть внутри. Я живу в Шахтерском крае, там, где люди работают в шахтах. Сам немного работал в шахте. Знаю, что это за труд, какой, насколько тяжелый. Но вы знаете, дорогие друзья, вопрос весь не в этом. Вопрос весь в том, не на то, насколько ты опустишься в глубину, а на то, зачем ты туда опускаешься, что ты хочешь там извлечь. И вы знаете, дорогие друзья, очень важно, чтобы и мы поняли, что мы хотим от Иисуса Христа. Когда я заканчивал школу, я поступил в училище, попал в училище. И вы знаете, когда попал в училище, для меня учеба тоже была в некоторой степени в тягость. Просто привлекала специальность, которую мне казалось, что я бы хотел ее получить. И там я встретился с верующими, моими сверстниками. Это были молодые люди, дети верующих родителей. Кто-то из них уже был членом церкви, кто-то еще нет. Но меня удивило, что между ними какие-то особые отношения, что-то связывает, особенное такое. Они были не такие сверстники, как все остальные. Они были не такими, как мои друзья. Я когда приходил в училище, если что-то у меня было, все говорили: «Павел, дай». А эти спрашивали: «У тебя это есть? Может, тебе надо?» Меня это поражало. Как это может быть? И однажды они пригласили меня на богослужение. Когда они пригласили на богослужение, я попал, это было в пятницу. Церковь была тогда у нас небольшая. Где-то, может быть, членов 30. Пришло на служение. И меня мучил один только вопрос в конце этого служения. Что объединяет этих людей вот здесь? Может быть, у них какая-то внутренняя болезнь там непонятная в голове или еще что-то? Что они хотят здесь получить. Вы знаете, я тогда начал открывать Евангелие, начал в него смотреть, меня еще раз пригласили на собрание. У нас был в то время в церкви был очень пожилой пресвитер, и он не говорил каких-то красочных проповедей. Он обычно читал 2-3 места, своими словами пытался их объяснить. Эта проповедь его занимала, как правило, где-то в пределах 10 минут. Но вы знаете, насколько он просто объяснял слово. И нас это слово очень сильно касалось. И меня оно касалось. И мне очень захотелось узнать больше об этом Иисусе, который может вот так простых людей объединять. И когда я начал читать Евангелие, сразу ничего не понял. Я хотел это сказать для тех, которые, может быть, сегодня присутствуют здесь, и которые открывали Евангелие и ничего не поняли сразу. Может быть, вам сложно разобраться в понятиях, которые предлагает Евангелие. Дорогой друг, этот пресвитер, когда я задал ему подобный вопрос, он мне просто сказал: «Постарайся везде подставлять свое имя». И я начал пробовать так, подставлять туда свое имя. И сегодня, вы знаете, дорогие друзья, насколько это сразу, в тот момент, насколько сразу стало Евангелие ближе ко мне. Я хочу тебе привести один текст Священного Писания. Золотой стих Священного Писания, Евангелие Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вы знаете, когда этот служитель прочитал этот текст Священного Писания для меня, подставив мне туда мое имя, по моему телу пробежали мурашки. Я не думал, что Богу есть дело до меня. Я не думал, что Он меня любит. И знаете, какой возник у меня первый вопрос? Я задал вопрос сам себе внутри: за что Ты меня, Господи, любишь? Что Ты во мне нашел такого, что Ты меня полюбил? Вы знаете, Он после предложил мне еще один текст Священного Писания. В той же самой главе, в 3 главе, 36 текстом написано такое слово: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную», а не верующий в Сына не имеет жизни, не увидит жизни, там написано, но гнев Божий пребывает на нем. Вы знаете, когда я подставил в этот текст Священного Писания свое имя, верующий в Сына Павел имеет жизнь вечную, это как-то окрыляет. Но когда я начал читать дальше, а неверующий Павел не имеет жизни, и гнев Божий пребывает на нем, я понял, насколько без... будем говорить, бессмысленный мой дальнейший жизненный путь. Что бы я ни делал в этом мире, чего бы я ни достиг, я приду к одному результату. Этот результат будет ноль. Бог коснулся моего сердца. Бог удивительным образом сделал все так, что повернул мои стопы к Нему для того, чтобы я начал учиться у Него. Я увидел там учителей, простых учителей воскресной школы. За судьбой одного из них я до сих пор стараюсь как-то проследить, как Бог в жизни этого учителя удивительно являет благословение особенное. Она, эта сестра, которая в то время занималась с подростками, она в то время настолько их оберегала. Я все время думал, как, а у нее личная жизнь почти не сложилась. Она потом вышла замуж, уже так вот, где-то ей было за 40, она вышла замуж. Причем вышла замуж за брата-инвалида, за слепого. Но поскольку мы очень сильно подружились по жизни, ей уже сейчас, уже за 60 лет, вы знаете, дорогие друзья, до сих пор, когда встречаемся, она интересуется, а как в той семье, как у него дети, а у некоторых из моих сверстников уже есть внуки, и она спрашивает, а как внуки? И я смотрю, а этому учителю дороги и дети, детей ее, и внуки этих детей, перед ней все судьбы. Дорогие друзья, кто это ему ее научил? А это научил ее Учитель Небесный Иисус. Точно так, как делал Иисус, дорогие друзья. Это Он вложил в ее сердце. То же самое Он влаживает сегодня в сердца христиан, которые хотят пойти за Ним. Дорогие друзья, и Христос говорил, кто Мне служит, Мне и последует. И где Я, там и слуга Мой будет. Но этот путь не всегда, дорогие друзья, прекрасный. Он бывает, начинается от Вифлеемских яслей и заканчивается Голгофой. Но Иисус говорит так, кто Мне служит, Мне и последует, и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, Иисус говорит, того почтит Отец Мой. Поэтому очень важно нам, дорогие друзья, впитать в себя вот этот образ, образ Иисуса, для того, чтобы научиться от Него, для того, чтобы пойти за Ним. Но для того, чтобы, дорогие друзья, это сделать, нам нужно сделать вот этот очень важный шаг. Нам нужно вникнуть в Писание. А Христос так и говорил, вникайте в Писание. Занимайтесь им постоянно, а добавляет апостол Павел. А Христос говорит, если вы будете исследовать Писание, то обязательно вы найдете Меня там. Эти Писания свидетельствуют о Нем. И нам нужно очень тщательно искать вот этот образ, для того, чтобы впитать его и быть похожим на него. Дорогой друг, Иисус поможет тебе это сделать, если ты захочешь действительно научиться от Него. Второй очень важный шаг для того, чтобы приблизиться к Иисусу, и чтобы образ Иисуса, Он в твоей жизни принес славу Богу. Для этого тебе нужно отказаться от мертвых дел. Это очень важно. Послание евреям, апостол Павел, говоря об этом, он говорит, чтобы мы могли вот эти шаги сделать. Мы должны обязательно прийти к вере в Бога, отвернувшись от мертвых дел. Что из себя представляют мертвые дела? Об этом вы уже отчасти сегодня слышали. Дорогие друзья, я думаю, мертвые дела – это все дела, которые не приносят славы Богу. А значит, они и для нас бесполезны. Почему? Потому что Богу фактически Он не собирает славу, Он не тщеславен сам, Он не стяжатель славы. Но та слава, которая приносится сегодня Богу нами, дорогие друзья, она собирается для того, чтобы нам в эту славу войти. Другими словами, Бог вот эту славу, которую мы воздаем Ему, Он в эту славу введет тебя и меня, при условии, если ты ищешь этой славы. Вот почему Писание говорит, тот человек, который ищет славы, чести и бессмертия, тому жизнь вечная. Важно, чтобы ты и я могли пойти по этому пути. Может быть, ты по натуре очень добрый человек и ничего плохого в жизни не сделал другим людям. Но если твои дела не приносят славы Богу, это дела мертвые. И сегодня тебе очень важно, чтобы ты мог повернуться обязательно лицом к Богу. Для этого тебе нужно отвернуться от принципов этого мира, который существует в этом мире. Тебе нужно повернуться, брат, обязательно к этому учителю. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на одно слово и буду заканчивать. В этом тексте Священного Писания Иисус говорит «возьмите иго Мое на себя». Этот глагол «возьмите» имеет еще одно значение. Он имеет значение «поднимите». Представьте себе такую картину. Вы идете, и лежит слиток золота. Я думаю, что тот, кто понимает, что это золото, он нагнется. Дорогие друзья, но сегодня Иисус говорит: я положил твое благословение, твое счастье, ты должен взять его. Но возьми его на себя. И вы знаете, кто-то переступил и пошел. Пошел дальше по жизни, увлекшись чем-то, а кто-то остановился и взял на себя и понес. Дорогие друзья, и такой человек стал очень счастливым. Почему? Потому что Иисус говорит: ибо вот это иго, оно благо, и бремя, говорит, мое, легко. Когда мы с вами открываем 44-й псалом, мы видим там удивительные слова, сказанные об Иисусе Христе. Он прекраснее всех сынов человеческих. А знаете почему? Потому что там тоже сказано, что слова благодати излились из уст его, то есть добрые слова, они излились из уст его. И дальше сказано, что благословил его Бог навеки. Вот почему прелесть Иисуса, в чем она заключается? Не в том, что он был вот таким на земле убогим, перенесший столько болезней, как росток из сухой земли, как говорит пророк Исаия. Вроде бы в нем не было ни вида, ни величия. Обратить на него внимание по-человечески невозможно было, но внутренность его, она источала благодать. Он людям нес благодать. И эта благодать излилась из уст его. И она достигла сегодня, дорогой друг, и твоего сердца. И тебе очень важно обратить свой взор на него, для того, чтобы ты действительно мог войти в его славу. А он все для этого сделал. Он за тебя умер. Он за тебя уплатил плату, заплатил буквально все. И теперь тебе не нужно ничего платить. Больше того, он приготовил место на небе. И приготовил это место для тебя. А теперь тебе просто нужно не пройти мимо, согласиться с этим и пойти с ним дальше, участь у него, и Бог будет прославлен в твоей жизни, и тебе будет благо, и ты будешь по-настоящему счастлив. Аминь.